Десталинизация. Даже лежа в гробу, Сталин ухитрялся уничтожать свой народ. Несмотря ни на что, известие о его кончине 5 марта 1953 года было встречено всеобщей скорбью. Сотни тысяч людей выстаивали огромные очереди, чтобы проститься с его телом, и свыше 500 человек были раздавлены насмерть. Как и тело Ленина за 29 лет до того, тело Сталина забальзамировали и положили в мавзолей, спешно переименованном в мавзолей Ленина-Сталина. Оценки количества людей, погибших в результате правления Сталина, сильно разнятся. Число жертв голода, чисток и лагерей, но без тех, кто погиб во время войны, достигает цифры 20 миллионов человек. Но, возможно, их было в 1,5 раза больше. 25 февраля 1956 года, в заключительный день работы 20-го съезда партии, Хрущев выступил с речью на закрытом утреннем заседании. На протяжении более чем 4 часов он разоблачал сталинские методы и злоупотребление властью и критиковал режим, построенный на подозрительности, страхе и терроре. Сознавая, какое воздействие окажут на окружающих его слова, именно Хрущев сказал, что Сталин встал на путь массовых репрессий, на путь террора. Он охарактеризовал Сталина как очень мнительного, с болезненной подозрительностью, в чем мы убедились, работая вместе. Он мог посмотреть на человека и сказать, что-то у вас сегодня глаза бегают. По словам Хрущева, после его речи наступила гробовая тишина. Побледневшие слушатели переваривали еретические нападки на человека, который так долго правил ими. Многие плакали. Утверждают, что некоторые из присутствующих позже перенесли сердечные приступы, а кое-кто даже покончил с собой. Десталинизация началась. 5 лет спустя Хрущев решил, что святилище Ленина необходимо освободить от скверны Сталина. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в мавзолее саркофага с гробом Иосифа Виссарионовича Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Владимира Ильича Ленина. В ночь на 31 октября 1961 года мертвый вождь был вынесен из мавзолея Ленина-Сталина. Сталин был перезахоронен у Кремлевской стены. Через несколько недель на могиле появилось гранитное надгробие с надписью «Иосиф Виссарионович Сталин, 1879-1953». Через 9 лет могилу увенчал небольшой бюст. Сталин оказался в достойном окружении. Около 400 большевистских мучеников и героев покоятся в этом советском некрополе. Кое-кто из этих людей, возможно, был убит человеком, присоединившимся к ним в 1961 году.